Пасха в Севастополе. «На кого черта куличи? Вино и водка!» «А у нас, господа, не только куличи, но и сырная Пасха будет!» В комнате было накурено. Подпоручик Басов, взводный третьего взвода, поручик Науменко, взводный четвертого, мой заместитель подпоручик Веникеев и заместитель подпоручика Морозова штабс-капитан Челин играли в карты. Поручик Злобин, командир пятой роты, наблюдал за игрой. «Ну а как же капитан Карнаопола? Без сладкого. Всем не угодишь. И так денег мало. На водку». Дождь бил в окно. Над нами, в мастерской токаря Баранова, пили солдаты. «Да к черту, наконец, ваши карты!» И, сбросив на ходу насквозь промокшую шинель, подпоручик Ивановский сел прямо на стол. «Господа! Подожди!» Вбежал за ним поручик Матусевич, тоже седьмой роты. «Подожди ты, по порядку, я расскажу». «Ну, конечно, девчонки там разные, ножки, панталончики», — через минуту уже рассказывал он. «Буржуи хлопают, мы хлопаем, браво!» Потом этот самый вышел, Павел Троицкий. «Морда, что лимон?» Хохот. «Буржуи хлопать, мы хлопать, Павлуша, Павлуша!» А Троицкий поклоны. «Направо поклон, налево поклон, Павлуша, Павлуша!» Тут Павлуша этот самый подбородок вперед вытянул, рожу идиотскую склеил и начал насчет России прохаживаться. «Шесть уездов, — говорит, — вот вам и вся неделимая. Утром выйдешь, к полудню море. Повернешь — опять море. И делить, — говорит, — нечего. И все в этом роде, и все в стихах. Буржуй хлопать. Мы стой, стерва. Ты сперва повоюй, твою мать, в корюшку. И свистеть, свистеть. А Ивановский на кресло. Да наганом на толпу. Ну, конечно, в рассыпную. Он раз, раз, осечки, раз, я его за руку. Да он не заряжен, орет кто-то. Троицкий, что ли? Так и по большевикам бьете, господа. Ты наган бы лучше чистил, подпоручик Веникеев встал. Позоришь только, шут гороховый. В ночь под Пасху на улицах Севастополя густо гулял народ. Над Малаховым курганом мигали низкие звезды, мелкие, как песок. Звезды над городом не мигали, круглые и спокойные, они только изредка опускались за тучи. Тучи бежали быстро, быстро за ветром уплывал с колоколен и веселый пасхальный звон. «Ты живучий неизменен», — говорил мне подпоручик Морозов, вышедший со мной на улицу. «Неделя паники. Пригнет голову, как под наганом Ивановского, и вновь лоснится довольный харей». Я перебил его. «Николай Васильевич, а пить сегодня будешь?» «Не знаю. А хочется не пить, а головой туда, в пропасть». Прошел, качаясь, пьяный корнет. Одна шпора его звенела, другой на сапоге не было. А из церкви на Чесменской выходили толпы народа. Нас захлестнуло и повлекло вниз по улице. «Христос воскресе из мертвых!» — в полголоса пела какая-то девица, помахивая мятым нарциссом. «Смертью смерть!» Подтягиваю спутник-студент, влюбленно на нее поглядывая. «Христос воскресе! Ну а воистину? Ну что же?» — упрямым басом повторял кто-то за нами. «Ах, вам бы целоваться только!» — бас сердился. «А вам без прелюдий, так сказать? Да в кровать прямо? Нахал!» Но в женском голосе не было ни злобы, ни раздражения. «Поручик хочет. Мадам хохочет!» — запел, засмеявшись, третий голос. «А мимо нас...» Мимо девицы с нарциссом, ее влюбленного студента, мимо высокого поручика с сердитым басом и его щуплой смеющейся барышни, шла, флиртуя, улыбаясь, богато разодетая праздничная толпа. Но вдруг толпа вздрогнула. Влюбленный студент бросил девицу и, работая локтями, метнулся в переулок. Бросились назад и три каких-то щеголя в кепках. Коммерсант в котелке быстро обернулся. И еще раз в другую сторону. «Где, господи?» Его толкнули. «Стой!» — неслось из темноты за дворцом командующего флотом. «И опять стой!» Рассыпавшись в цепь, офицерская рота нашего полка уже окружала толпу. Офицерская рота производила мобилизацию. Гурали Мельтоныч, толстый седой армянин, хозяин квартиры, в которой стояли ротный штабс-капитан Карнаопола, разливал водку. «Христово воскресенье! Значит, воскресенье! Пей, ребята!» — кричал ротный. «А что такое жизнь офицера? Вот ты вот скажи!» И, взяв подпоручика Морозова за ворот гимнастерки, он перегнул его через стол. Ты у нас философ, ну и скажи, что такое есть жизнь офицера? Видел он, что Русь святая, — пел штабс-капитан Карнаопола, развалившись в косом от старости кресле. — Святая! Садись, душа моя Нина! Не святая ведь, а? Нина, полногрудая, прыщавая дочь хозяина, придвинула стул. Штабс-капитан быстро ее обнял. — Баб святых не бывает! И, икнув, запел заново. Видел он, что Русь святая угасает с каждым днем. — Нина, вы любите Дроздовцев? — Он? — Это генерал Дроздовский. — Господа, за генерала Дроздовского! Ура! Но поручику Ауэ было не до генерала Дроздовского. — И ты сказать не хочешь, что есть наша жизнь офицера? Ты, философ, угасает с каждым днем, точно свечка догорая. — Нина, вы любите свечки? Засмеявшись, штабс-капитан навалился на Нину плечом. — Свечки, вы понимаете? Хозяин-армянин разливал водку. — Пьешь? — Пью, — ответил мне глухо подпоручик Морозов. — А ты пьешь? — Пью. — Мало пьешь. Ротный вскочил и замахал бутылкой. — Сюда, сюда иди, пей. Не хочешь? — Садись, немчура, пей. — А ты? — Немец, барон Врангель ты, Вильгельм, пей, твою мать. — Deutschland über alles, твою. — Русланд über alles, — закричал становившийся в дверях подпоручик Ивановский. — Русланд! А хозяин-армянин все разливал и разливал водку. Мокрая после дождя улица блестела под солнцем. На другой стороне, около ворот двухэтажного дома, стоял мальчишка. Мальчишка тянулся к ручке звонка, но она уплывала из-под его рук. Какой-то нищий шел на костылях через улицу. Костыли были кривые, как коромысла. Коромысла гнулись. — Дед, зачем на коромыслах ходишь? — Слушай, зачем на коромыслах? — Лаваш! Лаваш! — прошел торговец. — Лаваше? — По-французски корова. — Корова, — стал припоминать я. Под воротами нашего дома меня поднял Зотов. Когда я проснулся, на окне комнаты расползались красные лучи солнца. Около окна стоял подпоручик Веникеев. Подпоручика Веникеева рвало. Я встал, взял его под руку. На дворе было совершенно тихо, взвод точно вымер. «Вы думаете, я пьян?» — лепетал над моим плечом подпоручик Веникеев. «Я всего только навеселе, навеселе». К воротам подбежал токарь Баранов. «Навеселее! Вот что!» Баранов выбежал на улицу и быстро захлопнул ворота. Встревоженная под воротами лужа играла широкими красными от вечернего света кругами. Поставив подпоручика Веникеева возле бочки, я пошел обратно в комнату. По лестнице, кажется, из мастерской токаря, спускался штабс-капитан Карнаопола. «Токарь и большевик есть синонимы», — сам с собой беседовал он, «а потому, как всякие вредители, подлежат, уничтожению». «Эй, чего хохочете?» — вдруг закричал он, задрав голову. Столпившиеся на верхней площадке солдаты разбежались. Голова моя болела, плечи тянуло вниз. На следующее утро, часов в 11, роту построили. «Нет, всем строится!» — крикнул мне ротный. «Всем? Да не на учение, к штабу зачем-то!» На дворе штаба полка сидели и лежали мобилизованные. Когда наша рота вошла во двор, их подняли и вывели. Пришла пятая рота, потом восьмая и седьмая. Седьмая пела, надвинув кивер свой пехотный. «Выйду я на улицу, печатая носка». Подпоручик Ивановский в числе запевал, пел громче всех. «Эх, песнь моя!» — играл и звенел его голос. «Любимая! Буль-буль-буль, бутылочка казенного вина!» «Смотри-ка, стаяло все, а ногам холодно!» — жаловался кому-то Зотов, подымая то одну, то другую ногу, обутые в порыжелые рваные сапоги. «Ну и вот, значит, эх, холодно!» «Как убег, значит, Баранов, так и не возвращался больше!» Уж больно это его господин капитан Карнаопола пригрели. И станок его расколотили, и пороть собирались. Наконец, батальон выстроили. Появившийся в дверях штаба генерал Туркул улыбался. За ним шла какая-то женщина в старом поношенном пальто, из-под которого виднелись складки дорогого платья. Когда женщина сходила по ступенькам, платье торжественно шуршало. «Пожалуйста, будьте так любезны», — — сказал женщине генерал Туркул и опять улыбнулся. Женщина стала обходить роты. Перед некоторыми солдатами и офицерами она подолгу останавливалась. Остановилась она также и передо мной. «Этот?» — спросил Туркул. Женщина вздохнула. «Нет». Потом подняла брови и пошла дальше. «Этот?» — генерал Туркул от нее не отставал. «Нет, не этот. Этот?» «Этот, ваше превосходительство», — сказала она наконец, остановившись перед подпоручиком Ивановским. Подпоручик Ивановский вдруг сразу побледнел. «И этот еще, ваше превосходительство». Потом батальон развели по квартирам. Подпоручик Ивановский и унтер-офицер Сахар были оставлены при штабе. Уже вечерело. «Такой хороший офицер. С чего хороший? Уж Врангель подтянет». Подпоручик Веникеев доил брынзу и старательно собрал со стола крошки. «Врангель всех, господа, подтянет. И подтягивать нечего. С пьяных глаз, конечно. Конечно, с пьяных». Подпоручик Басов бросил на пол догоревший окурок. «Не бандит ведь, слава тебе, Господи. И на кой ему леша эта дрянь? Жемчуга эти понадобились». «Не бандит, а туалеты взламывает. А на кой, известно. Бросьте, поручик, дурака разыгрывать». Вытирая губы, подпоручик Веникеев улыбнулся. «А знаете, господа, сколько дряни это стоит?» «Идут, идут!» — закричали вдруг на дворе солдаты. «Мы выбежали». За воротами к штабу полка шло одно отделение офицерской роты. Через час подпоручика Ивановского и унтер-офицера Сахара расстреляли. Кто была женщина в поношенном пальто и дорогом шелковом платье, я не знаю. А еще через час штабс-капитан Карнаопола прибежал к нам на двор. «Ну как, пришел Баранов?» — услыхал я сквозь открытое окно. «Никак нет, господин капитан». Ефрейтор Плоум вытянулся и взял под козырек. «Ну так вот что, ребята, у него там наверху какой-то красный диванчик имеется, там, в каморке. Знаете, ну вот, срывай с него, ребята, бархат, шей погоны, да живо». При вечерней перекличке вся шестая рота была уже в новых бархатных погонах. В ту же ночь нас неожиданно подняли, а под утро, когда солнце еще только всходило, Дроздовскую дивизию погрузили на пароходы и отправили десантом на Хорлы. Меня и подпоручика Морозова, как не вполне еще окрепших, оставили в Севастополе при хозяйственной части. «Помнишь библейскую историю с Красным морем?» Взяв вечером метлу, спросил меня подпоручик Морозов. «Когда отряды Моисея проходили море, оно расступилось. Помнишь, прошли, море хлынуло назад. Так и сейчас. Дрозды прошли, и смотри-ка». Через двор шел токарь Баранов. За стеной в соседней комнате звенел женский смех. В квартиру, комнату, которую мы занимали, вернулась хозяйка, еврейка с дочерьми-курсистками. «Да», — сказал я, подумав, — «но нас, брат, не захлестнуло». «Пока». И подпоручик Морозов вдруг отвернулся. Подметая комнату, он изо всех углов извлекал пустые бутылки.